Глава 10. Никто не знал, почему самое смертоносное чудовище здешних вод получило столь безобидное прозвище. Максу казались наиболее правдоподобными две версии. В первой рассказывалось о маленькой девочке, которая угодила в тропический ад вместе с персидской кошкой. Девочку успели вытащить из воды, а вот изнеженная домашняя мурка, растерявшаяся от неожиданной соленой ванны, угодила в пасть хищницы. Безутешная хозяйка долго рыдала на берегу, зовя свою любимицу. Последнюю как раз и звали Анфиса. А когда крики спасенной всех достали до печенок, кличка пристала к морской террористке. Вторая версия была похожа, но вместо кошки с хозяйкой в ней фигурировали две сестры. Ту, которой не повезло, звали, разумеется, Анфиса. Ну, а дальше все аналогично. Что там было на самом деле, никто уже точно сказать не мог. Все сходились в одном. Даже бизона еще в помине не было, когда Анфиса уже хозяйничала в окрестностях Буя. Возможно, она поселилась там задолго до нашествия светляков. Неизвестно, как ей тогда жилось, но когда с неба посыпались вещи и люди, жизнь у нее наполнилась шоколадом. Не проходило недели, чтобы на зуб хищницы не попался очередной несчастный. Человек, захваченный феноменом, в первые мгновения был полностью беспомощен. Только что он стоял на поверхности родимой земли, разглядывая странную сияющую штучку, и вдруг, хлоп, с плеском упал в море. Ошеломленный, путающийся в одежде, не понимающий, что делать, а частенько и плавать не умеющий. Звуковые явления, сопровождающие появление новичков, для Анфисы были приглашением к столу. В отличие от акул, она не описывала вокруг жертв круги, стесняясь или опасаясь нападать сходу. Она бросалась без раздумий, хватая двойной пилой челюстей за конечности. Покалечив человека, не спешила его добивать. Предпочитала откусывать понемногу. Или растягивала удовольствие, или наслаждалась мучениями, или не могла отхватывать больших кусков. В дозор на берегу слабонервных не ставили. От криков несчастных даже у крепких ребят случались нервные срывы. Лишь самым везучим или ловким удавалось добраться до берега расселены. Из-за Анфисы приток новичков в поселок был незначительным. Его едва хватало компенсировать потери. Некоторые даже считали, что она приносит пользу, отпугивает от острова других хищников. Конкурировать с ней никто не мог. Одна тварь везде не поспеет, да и редко удаляется от буя, поэтому можно искать моллюсков спокойно. Относительно, конечно. Кое-кто в таких рассуждениях заходил еще дальше, считая, что чудище способствует улучшению демографической ситуации. Взрослые сборщики часто гибнут на промысле, а в поселке неуклонно растет процент девчонок и детей никудышных работников. Зато среди новичков их количество радикально регулирует Анфиса, в то время как у старших ребят шансов выбраться больше. Они и сообразительнее, и крепче, и нередко хорошие пловцы. Все эти рассуждения не мешали островитянам задумывать в отношении морского террориста коварные замыслы. Анфису неоднократно пытались отравить, заколоть с плота и даже подманить к берегу, чтобы затем обвалить коралловую скалу на зубастую голову. Будь она акулой, пусть даже вдвое большего размера, рано или поздно что-нибудь сработало. Но Анфиса не была акулой и вообще не имела отношения к рыбам. Эн относил ее к местной разновидности зубастых китов. Кто-то называл касаткой, третий – предкам дельфинов, давно вымершим на земле, а некоторые считали, что это плавучий ящер, вроде ихтиозавра. У последней гипотезы имелись подтверждения. Иногда на дальних рифах находили туши существ, которых называли китами. Но на самом деле, как доказывал Энн, никакого отношения к ним они не имели. Рептилии гигантские, тоже давно вымершие на земле. Осмотреть Анфису подробнее не получалось по известным причинам, так что все гипотезы основывались большей частью на голой теории. Максу очень нравилась та, в которой предполагалось, что хищница Такой же гость в этом мире, как и люди. Действительно, в соседних поселках никто никогда не сталкивался с подобными созданиями. А это странно. Хотя все тот же Энн считал, что такие существа живут лишь в открытом океане. И Анфиса попала сюда по воле случая. Повредив плавник, искала добычу попроще. Вот и забралась на коралловое мелководье. В его предположении тоже был смысл. Ведь достоверно известно, что мель не бесконечна. Одна из экспедиций добиралась до ее границы. Пикар поддерживал эту версию. Любознательные готы любили организовывать дальние экспедиции и даже пытались составить карту архипелага. Так вот, в районах, граничащих с открытым океаном, они не раз наталкивались на похожих существ. Бродяга тоже рассказывал о встречах с сородичами Анфисы. Как бы там ни было, мозги у хозяйки расселены были далеко не рыбьи. Она игнорировала отраву и хитроумные ловушки, а копья с костяными остриями не могли пробить ее прочной шкуры. Она была неуязвима. Скромные возможности Робинзонов не позволяли даже поцарапать ее, не говоря уже о большем. Люди правили на суше, но владычицей моря оставалась она. И так продолжалось до тех пор, пока Макс не погрузился на дно, вытащив из затонувшего вертолета два оранжевых ящика. После этого изменилось многое. В полном составе был уничтожен элитный отряд готов, успевший перед этим проредить население поселка. Жители получили предметы, с помощью которых стало проще решать продовольственные вопросы. А Макс, коварно использовав Анфису для наказания злейшего врага, отплатил черной неблагодарностью. Выпустил во владыку моря две пули. С тех пор Анфису никто не видел. Точнее, видели, но люди, которым не стоило доверять. Якобы слышали подозрительный плеск, или в ночи кто-то коротко вскрикнул у буя, а утром далеко-далеко проскакал печальный Дикс на одной ноге. Одни считали, что хищница, устрашенная тем, что у добычи прорезались острые клыки, уплыла далеко и навсегда. Скорее всего, в свой океан. Другие предполагали, что ранения оказались серьезные. Она или погибла быстро от кровопотери, или долго мучилась от заражения с тем же финалом. Олег, лучший приятель Макса, был в последнем уверен, считая, что Анфису доконала пуля, выпущенная в брюхо. Пробила кишечник, а без врачебной помощи такое не лечится. Теперь ее раздувшийся труп чайки расклевывают на далеких отмелях. Увы, чайки остались голодными. Анфиса вполне живая и на вид очень даже здоровая. Где она пропадала все это время, неизвестно. Но вряд ли пряталась на дне возле буя. Ящер она или родственник касатки, но дышать в воде не умеет. Частенько всплывает, выдавая свое присутствие. Хозяйка моря вернулась. Теперь берегитесь, люди. Спастись от нее можно лишь на суше. Она наверняка еще злее, чем прежде. К тому же одержима жаждой мести. А объект мести? Вот он, перед носом. Жалкая козявка, измазанная черной бурдой, опять осмелившаяся забраться на дно ее владений. И теперь у человека нет кусающегося пулями револьвера. Максу хватило короткого взгляда, чтобы вспомнить все это и раскаяться в том, что согласился на второе погружение к злосчастному вертолету. Спасения нет. Западня захлопнулась. Даже если эта тварь кинется для начала на хорька или гирю, у нее все равно хватит времени, чтобы прикончить всех. Ведь колокол – ненадежное укрытие против такой громадины. А быстро подниматься нельзя. Это гарантированная смерть. Гораздо более мучительная, чем от зубов хищницы. Хотя шанс есть. Таблицы Пикар составлял с потолка, сильно перестраховываясь. Не так уж долго они пробыли на дне. Можно было бы рискнуть. Да как здесь рискнешь? От этой торпеды не уйти. Хорек продолжал двигаться, как ни в чем не бывало. Он не увидел Анфисы. Зато гиря, непрестанно оглядывавшийся, заметил ее раньше Макса. Уже перегнал его изо всех сил, стараясь побыстрее попасть в колокол. явно запаниковал при таком зрелище и еще не понимал, что хлипкое изобретение Пикара его не защитит. Острые зубы легко сокрушат тонкие стены. Несколько слоев липучки на бамбуковом каркасе. К тому же у хитрой твари может хватить ума, чтобы перегрызть канат. Кокосовое волокно против такого челюстного аппарата долго не продержится. Хорек, увидев, как мимо, позабыв про плавный ритм движений, проносится гиря, удивленно огляделся по сторонам и, заметив причину его торопливости, припустил следом еще быстрее. А Макс так и болтался на одном месте, завороженно уставившись на приближающуюся смерть. Все кончено. Он останется в бездне. Никто не встретит Леру. Девушка так и утонет на дальнем буе. Странно, что он вообще о ней вспомнил. В последнее время практически забыл. Взяться за нож? А смысл? Он вряд ли успеет хоть что-нибудь сделать. Слишком быстрая эта тварь. Слишком огромная и сильная. Даже гарпун гири против нее не страшнее зубочистки. Ну почему в контейнеры не положили мощного подводного ружья с нервно-паралитическим ядом в ампулах, наконечниках? А еще лучше какой-нибудь подводной гаубицы. Атомной. Может, ей хватит одного Макса, и водолазов Пикара успеют поднять? Вряд ли. Как много успевает промелькнуть в голове за те несколько мгновений, которые отделяют человека от смерти. Если он, конечно, это осознает. Анфиса не плыла. Она будто падала на цель, зайдя со средних слоев воды. Наверняка наблюдатели на челленджере ее заметили. Но что они могли сделать? На последних метрах ее тело напряглось, плавники разошлись в стороны, тормозя разогнавшееся тело. А на последних сантиметрах она и вовсе остановилась, чуть не уткнувшись носом в грудь Максу. Темные глаза на огромной голове уставились сверху вниз. Теперь он мог точно сказать, что это не рептилия. Зрачки нормальные. Хотя, может, и у них такие бывают. Он слабо в этом разбирается. Ну почему она медлит, растягивает удовольствие? В глазах хищницы, до этого холодно равнодушных, промелькнуло что-то узнаваемое. След сильной эмоции. Не понять, страх или радость, а может, торжество? Но в следующий миг их выражение стало каким-то несерьезным. Как будто Анфиса позорно оконфузилась при большом стечении народа, а теперь судорожно пытается найти способ исправить ситуацию, делая вид, что ничего не произошло. Огромное тело развернулось, при этом Макса отбросило в сторону водным вихрем. Еще раз на него покосившись, тварь с двойне сконфуженным видом суетливо направилась в сторону вертолетного винта. Остановившись над ним, по-собачьи обнюхала канат, после чего, будто внезапно вспомнив о каких-то невероятно срочных делах, Анфиса стрелой ушла в сторону акведука, пронеслась под его трубой и, исчезнув с глаз долой в зарослях, разросшихся на той стороне дровяных водорослей. Макс, переживший, мягко говоря, сильный стресс, не сдержавшись, попытался облегченно вздохнуть. Забылся до такой степени, что из головы вылетело, где находится. Соленая вода, хлынувшая в горло, отрезвила, заставила заработать руками и ногами. Быстрее, пора уносить ноги из этой проклятой бездны. На сегодня норма по заработку седых волос выполнена. В колоколе царила обстановка, далекая от спокойной. Гиря панически дергал за сигнальные веревки, а Хорек, вытянувшись в струну, пытался что-то рассмотреть в окошко. При появлении Макса оба едва не закричали от страха, видимо, приняв его за кого-то другого. Не обращая на товарищей внимания, он в изнеможении уселся на своем месте и устало спросил. «Не пора ли наверх?» «Макс, я думал, тебе уже хана!» — скрикнул Хорек. «Что это вообще было? И где оно?» «Это Анфиса». «Анфиса? Та акула, которую ты пристрелил?» «Ага, только это не акула. И не пристрелил, как видишь. «Где она? Что она там делает?» Заикаясь, спросил Гиря, на миг отвлекшись от системы сигнальных веревок. «Где? Не знаю. Она куда-то уплыла». «Как уплыла? Я думал, она тебя сожрет, а потом колоколом займется». А так, взяла и уплыла. Поздоровалась, и все, по своим делам пошла дальше. «Поздоровалась?» «Гиря, не грузи меня, дай отдышаться. И как там насчет того, чтобы наверх попасть? Мы уже все закончили». «Да и не знаю, кто как, а я здесь оставаться не хочу. И вообще, последний раз сюда опускаюсь. С меня хватит». Наверху чуть ли не пол поселка собралось. Видимо, наблюдатели, заметив Анфису, слишком бурно на это отреагировали, чем привлекли всеобщее внимание. Народ побросал работы на погрузке и ремонте, столпился на скалах и палубе Челленджера. Скорее всего, никто не верил, что все закончилось благополучно и водолазы уцелели, так как каждого из них встречали столь мощным хоровым воплем, что со всей округи слетелись вороватые чайки, желая узнать, в чем причина шума и нет ли возможности под это дело стащить чего-нибудь питательного. Оглушенному Максу, вялому от пережитого стресса и нагрузок, Дина сунула в руку чашку с горячим рыбным бульоном, которую он выпил, не почувствовав вкуса и не заметив, что обжег рот. Затем его потащили под навес, где усадили на бамбуковый стульчик и накрыли пледом, сшитым из разноцветных лоскутков. Аналогичным образом поступили с Харьком и Гирей. Затем посыпались расспросы. Абсолютно всех интересовало, как они уцелели после встречи с Анфисой. Глубина, на которой происходили основные события, не позволила наблюдателям рассмотреть всех деталей, и люди требовали подробностей. Максу говорить не хотелось, а хотелось уйти в поселок и завалиться там спать. Гири, похоже, жаждал того же, так что разговорившемуся Харьку пришлось работать языком за троих. Он подробно расписал случившееся, причем некоторые детали, даже для очевидцев событий, оказались новостью. Макс равнодушно выслушал красочный рассказ о том, как Гиря храбро запустил в хищницу гарпуном, но тот, столкнувшись с пуленепробиваемой шкурой, отскочил прямиком в руку, благодаря чему не потерялся. Но когда речь пошла о том, как он ударил Анфису ножом в глаз, и она, трусливо повизгивая, скрылась в бездонном море, не выдержал. «Хватит врать уже!» «Да ладно, я только чуток приукрасил!» Не стал запираться Харек. «Не так все было. Она просто нас не тронула. Сама уплыла». «Сама?» – дружно охнула толпа. «Да, подплыла ко мне, крутанулась, обнюхала канат и уплыла. И больше мы ее не видели». «Соври, Макс, что-нибудь героически дурацкое, народ бы проглотил с радостными комментариями. Но столь странное поведение грозы морей не укладывалось ни в какие рамки. Толпа замолчала, переваривая удивительную информацию. Ведь такого никогда не было. Если Анфиса нападала, то кто-нибудь обязательно умирал, если не успевал унести ноги. Почему она не тронула водолазов? Они ведь были обречены». «Я понял», – неожиданно произнесли знакомым голосом. «Ботаник, или коротко ботан. Вечно погруженный в высокие материи парнишка. Не пользуется авторитетом, но в том, что касается высоких материй, послушать его интересно. Вот и сейчас чего-нибудь отчебучит». «Что ты понял?» – уточнил Харек, а остальные заинтересованно уставились в ожидании ответа. «Макс теперь у нее. Альфа-самец. Он продемонстрировал ей силу. Она признала его доминирование. Теперь не будет трогать его и тех, кто рядом с ним. А может, и вообще всех людей». «Вожак стаи, что ли?» – недоверчиво уточнил из толпы кто-то столь же грамотный. «Ну, вроде того. Альфа. Он теперь стал повелителем для нее». Вперед протиснулся подошедший Олег. Очевидно, он успел услышать многое, а чего не услышал, то домыслил. Глупцом он не был. сожалению, а может и к счастью, махину своего интеллекта, как часто с ним бывало, начал использовать несерьезно. «Ботан, да ты у нас гений. Макс, я так понимаю, что у Анфиски теперь есть парень. А что, дело это нужное и злободневное. Бедняжка уже не один год тут в одиночку кукует. Жаль только, что про Леру тебе придется забыть. Сам понимаешь, конкуренции твоя милая рыбка не потерпит. Но я тебе даже завидую. С такой подругой ты точно не пропадешь. Эх, хоть отбивай». «Вперед, я могу вас познакомить», — уже вполне внятно смог произнести Макс. В толпе посмеивались, а некоторые и вовсе хохотали. Много ли надо молодым и глупым? Иному палец покажи, и будет полчаса по земле кататься, держась за живот. Олег, скорчив раздраженно недоуменную гримасу, строго выдал: «А что это здесь за столпотворение? Водолазов никогда не видели? А работать кто будет? Как обычно, Пушкин?» Его наезд вызвал новую порцию хохота. Макс вспомнил, что среди новичков, пришедших из поселка Люца, был паренек с фамилией Пушкин. Звали его вроде бы Вадим, но обычно отзывался на Сашу. Привык. Сейчас лишь он и Дина не смеялись. У первого с чувством юмора плохо, у второй вообще проблемы. Улыбки не увидишь. «Полежать нам надо», — буркнул оклемавшийся гиря. «Чуть сердце не лопнуло, когда эту гадину увидел». «Ага, пойдем вниз под помост», — предложил Харек. «Нет, сам куда хочешь иди, а я сейчас хочу быть подальше от воды». Наблюдатель на скале, позабыв про свои обязанности, вовсю таращился на представление, напрягая уши. Потому тревожный свист со стороны поселка услышал одновременно с толпой и лихорадочно закрутил головой в поисках опасности. Часовой на вышке просто так шуметь не станет. Сигнал тревоги. Олег, моментально подобравшись, вскарабкался на скалу, уставился вдоль расселины, раздраженно отвесил наблюдателю подзатыльник. «Придурок, тебе для чего глаза дали? Как можно быть таким тупым?» Народ полез кто куда, поглядывая в ту же сторону. Не выдержав, Макс громко спросил: «Олег, что там такое?» «Лодка к нам идет». «Чужая?» «Свои все дома». «Далеко?» «Да нет уже. Проспали наши зоркие дозорные». «Ребята там какие-то серьезные. Вроде со стволами». «Марш все отсюда, за баррикаду!» «Пикар, на корабль своих тащи. Если в поселке не спят, то к нам подмога придет раньше, чем эти приплывут». «Олег, там негры?» «Откуда я могу знать без бинокля? Издалека мы все негры».